Глава 30. Встреча в аэропорту. Вновь на часах ненавистные 7:00. Минута, когда прозвонит будильник, самая ужасная минута дня. Каждого дня. Я до сих пор не понимаю, откуда у ребят столько сил вставать раньше будильника. В чем секрет? Слышали? Рыбак жениться собрался. Какая-то хорошая медсестра его выходила и вернула к жизни. Говорят, весь изрезан, как монстр Франкенштейна. Но главный орган работает, поделился Гамлет. Видать, поэтому красотки на него слетелись. Лежит в Москве, кайфует, пока мы тут работаем. Лепота. Такое ощущение, что ты хочешь на его место. Да не, пара шрамов бы не помешала. Так, пуху перед девчонками поднакидать. Но так, чтобы пол ливера барсику на корм. Ну его нафиг, засмеялся Гамлет. Сегодня в аэропорту Минеральных Вод мы встречали Бурова. Нас пустили прямо к самолету, и мы смогли воочию наблюдать, как наш бледный и обросший орел на костылях, пошатываясь, пытается грациозно спуститься по трапу. Скромно так, последним. Остальные пассажиры даже не смотрели в его сторону, в то время как мы ловили каждый шаг, убеждая себя, что все реально. Одновременно хотелось и пошутить, и посмеяться, и подбежать помочь, но я стоял, кусал губы и смотрел на небо, чтобы сдержать подступившие слезы. «Не знал, что с того света теперь авиарейсы ходят!» — крикнул я, прогоняя ком, стоящий в горле. «Это только для избранных, кому наверх дорога. Остальные по эскалатору, через метро», — засмеялся Виталя. «Ну, и как там наверху? Девчонок много?» — улыбнулся Гамлет. «Да откуда мне знать? Вы же меня туда не пустили!» Спускаясь с крайней ступени трапа, ответил Бурый. «Даже не мечтай! Рано на покой! Здесь еще нужен!» Несмотря на попытки шутить, в движениях и словах каждого сквозила недосказанность. Каждый ликовал в душе. Каждый хотел наброситься на товарища прямо здесь, у самолета, и, наконец, обнять. Пусть он и выжил после тяжелых ранений и стойко перенес сложные операции, но бурю чувств, которую мы с трудом сдерживали, боюсь ему не пережить. Исхудавший, осунувшийся, обросший до неузнаваемости, но, как и прежде, с неизменно довольной ухмылкой. Дать бы разок по этой довольной физиономии, чтобы не пугал так. «Больше не смей лезть, куда не просят, ясно? Пока вы рядом, чего мне бояться?» «Как раз нас и надо бояться», — смеялись мы. «Парни, как я рад вас видеть!» Стараясь не выронить костыли, Бурый обнял каждого. «Мне показалось, или ты тогда молился, а, атеист?» Он посмотрел на меня. «Ты себя видел? Мне пришлось поменять мировоззрение и напрямую обратиться к Богу, чтобы выпросить тебе отсрочку. Не заставляй жалеть!» Но он меня не дослушал, а просто крепко обнял. И вновь ком встал в горле. «Пожалуйста, только не смотри в глаза. Ты не представляешь, как я за тебя боялся. Прости, я даже видел во сне твои похороны и плакал. Надеюсь, ты никогда об этом не узнаешь. Так много хочется сказать, но не сегодня, не сейчас. Хорошо, что пассажирам нет до нас дела. В привычной суете они не замечают, как крепкие парни готовы разреветься. От Вики я получил по шапке. За весь спектакль в те дни, когда Бурый был в коме, она устроила мне такой разнос. Вика чувствовала, что Витали плохо. Чувствовала. А я смешил ее байками про то, как Бурый утопил телефон в сауне с проститутками и уже пятый день не может выйти из запоя. Она смеялась, зная, что он не пьет и любит ее. «Так и скажи, что не можешь рассказать про задание, куда его отправили. Чего чушь несешь?» А я все твердил, что такому оболтусу разве можно поручить задание? Сейчас покуролесит с телками и вернется, счастливый. Когда правда вскрылась, она пообещала приехать и убить меня. Причем убивать собиралась медленно, растягивая на столько же дней, сколько я скрывал от нее правду. От ее гнева не спас бы даже высокий забор, колючая проволока и круглосуточная охрана по периметру. Главное, с Виталий, который виноват во всем, она сюсюкается. А со мной, другом семьи, все это время переступавшим через принципы и помогавшим, собралась поквитаться. Где справедливость? Я наблюдал, как постепенно все возвращается на свои места. Бурый и рыбак не давали себе продыху и, пытаясь быстрее восстановиться, позже всех уходили из спортгородка. А я вечерами пересматривал сериал «Гардемарины вперед». Сноска. «Гардемарины вперед». Мини-сериал Светланы Дружининой. 1987 год. Фильм, который мы вместе смотрели до этой задачи. И когда кто-нибудь из нас, завидев на пробежке другого, кричал «Алешенька», ему обязательно кричали в ответ «Анастасия, звезда моя!» И все смеялись. Фильм из детства. Фильм про настоящих друзей. Всякий раз я про себя подпевал. «Не вешать нос, гардемарины, дурна ли жизнь или хороша? Единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины». Сноска. Слова Юрия Ряшенцева. «Не вешать нос, гардемарины, прорвемся».